Да. Я слушаю. Здравствуйте. Компания ОМСОК АСМС с отдел взыскания. Меня зовут Адова Ксения Валерьевна. Звонки записываются. Светлана Яковлевна, верно? Верно. Звонок по поводу оплаты вашей по договору. У вас сейчас на данный момент отсрочка в деньгах сохраняется. Вы когда внесете оплату? Не знаю. Что не знаете? Ну, вы задали вопрос, я на него ответила. Вы забыли, какой вы вопрос задавали? У вас уже достаточно длительно. И что? У вас уже достаточно длительно идет нарушение по договору. Вопрос, когда вы будете решать и что вы будете вносить? Не знаю. А кто знает, у кого спросить? Не знаю, к Господу Богу обратитесь. В молитве. Светлана Яковлевна, это действительно не смешно. А я и не смеюсь вроде бы. Вам сейчас в идеале вообще надо искать сумму на полное погашение договора. Зачем мне это надо? Потому что вам компания даже готова пойти на встречу. Что значит, зачем вам это надо? Ну, зачем мне это надо? Ну и что? Компании. Что, ну и что? Ну и что, что финансовое обязательство, и что? То есть вас эта вся ситуация забавляет? Я забавляюсь? Чего вы взяли, что я забавляюсь, веселюсь? Я абсолютно серьезно, спокойно с вами разговариваю. Да не кажется мне, я слышу. Ну, у вас сроки для что вы можете слышать? Что вы слышите? Что вы слышите? Сроки обозначите? Что вы слышите? Не надо уходить от ответа. Что вы я могли услышать? Я серьезности от вас никаких абсолютно. А как надо слышу. Говорить, чтобы вы услышали, вы услышали серьезность? Как надо говорить? Научите меня. Неграмотно. Назовите сроки оплаты, пожалуйста. Если я их не знаю, сроки как я могу назвать? Какая у вас ситуация? Когда вы будете вносить? Что вы планируете? Вам от этого полегчает? Как минимум, у нас будет информация. Понимаете, зачем она вам нужна? Происходит? Тогда называйте просто сроки, не хотите рассказывать, что у вас происходит. Да я вообще как бы не очень люблю распространяться о своих личных делах незнакомым девушкам, которые звонят с мобильных телефонов. Поэтому... Пожалуйста, можете подробно не рассказывать. Тогда так я и не рассказываю. Сроки, какие вы решите вопрос? Так я не рассказываю. В какие сроки вы решили? Мы с вами договорились, что я не рассказываю. Это мы уже с вами прошли. Да, прошли. Когда вы будете вносить в какие сроки? А вот сейчас смешно. Я же вроде бы сказала, что не распространяюсь о своих личных делах незнакомым барышням, которые звонят по мобильному телефону, и свою принадлежность компании SMS Finance доказать мне никаким образом не могут. Нам доказывать не надо. Если вы не хотите оплачивать, я так информацию зафиксирую. Да что звонить было? Сразу сфиксируйте, сэкономьте свое время. Если вы все равно фиксируете то, чего я не говорила. Я не закончила еще разговор. Будьте вежливее. Уважительно надо относиться к собеседнику. Так вот, смысл какой звонков, если вы все равно фиксируете то, что вам хочется. Смысл продолжать звонки. Так если вы не называете на вопросы. Не называете на вопросы? Ваши ответы. Это очень интересно. Не отвечаете на вопросы. Ну так, если вы хотите узнать ответ на свой вопрос, делайте официальный запрос по Почте России заказным письмом, и в письменном формате я вам отвечу. Если у вас нет возможности звонить с того номера телефона, который указан у нас с вами в договоре, давайте общаться по почте. Потому что остальные способы общения я буду игнорировать, и на ваши вопросы отвечать не буду. Сейчас очень много мошенников, которые пытаются личные данные выманить, там обмануть как-то. Я не хочу оказаться их жертвой. Вот и все. Это ваше право. Я вам звоню с номера компании. А как я могу это проверить, что это номер компании? Он указан на сайте? Вы можете как минимум перезвонить на горячую линию. И уточнить, а я могу позвонить на этот номер, и мне ответят, что это компания SMS Finance. Да. пожалуйста. Вы же ответите, да? Не обязательно. Но в данную же минуту я не могу убедиться. В данную же минуту я не могу убедиться в том, что мне звонят именно из компании SMS Finance. Правильно? В процессе разговора с вами. Как же я буду? Как же? А это в ваших интересах. Если бы вы хотели на самом деле получить ответы на свои вопросы, то в ваших интересах было бы меня убедить. А вы включили тут королеву Елизавету, я ничего не буду говорить, ничего не буду убеждать никого, но вы мне на вопросы отвечаете. Но это же несерьезно. Считаете это несерьезным, пожалуйста, это ваше право. Да, вы мне очень часто напоминаете о моих правах. Мне это совершенно... Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Экспресс Финанс». Здесь нас с вами зовут Анатолий Андреевич. Позволяю вас записать разговоры. Как вас зовут? Пригласите, пожалуйста, Анатолий Андреевич. А фамилия? Пригласите, пожалуйста, к телефону Ваша. Ольгу Михайловну. Сажин. Еще раз, разборчиво. Сажин. Угу. Я слушаю. Это вы, да, Ольга Михайловна? Это я, да. Я вам звоню по поручению вашего кредитора микрофинансовой компании «Честное слово». Не дело может в том, такого что быть. У вас имеется неоплаченная просроченная задолженность, сумма которой составляет 31 391 рубль. Дата заключения договора у вас была 8 июня 2017 года. Номер договора 152-52-98. Где вы взяли вообще эти данные вообще? Эта сумма актуальна на 12 марта 2018 года. Откуда у вас все эти данные? Данные чего? Которые вы мне только что озвучили. От вашего кредитора, где вы брали займ? Не может такого быть. Я считаю, что мой кредитор... Очень ответственная и серьезная компания. Если бы она передала дело третьим лицам, она бы в обязательном порядке оповестила меня, как того требует 230-й федеральный закон. Ну, я вижу, что вы знаете все эти аспекты. Но и я что? Я понял вас, да. Это хорошо, ну а тогда скажите, что я с неба это все эти данные взял? Я не знаю, откуда вы это взяли. Вот я у вас и интересуюсь. Это очень подозрительно. Подозрительно? Конечно. А еще более подозрительно то, что вы не оплачиваете 240 рублей. А ваш вот этот вот напор говорит как раз о том, что, наверное, совесть не очень таки чиста. Я думаю, кредитор бы меня уведомил, если бы кому-то дело передал. Раз не уведомлял, значит, не передавал никому. А вы тут напираете, нет, что-то требуете у меня. Дело не нам передали. Не вам передали, а... договору. Не вам передали или вам передали? Вы неразборчиво как-то говорите. Давайте внятнее немножко. Я нормально, внятно разговариваю. Они, говорю, нам дело передали по агентскому договору. А где уведомления в таком случае? Ну, они должны были вам в письменном виде отправить уведомление. Ну, нету. Проверяйте почту. Это в ваших интересах, чтобы мне было направлено уведомление. Потому что если я не уведомлена, значит, ваши звонки не законны. Поэтому вы проверяете, вы запрашиваете у кредитора трек-номер письма и сообщаете, я ничего не получала. Ну, Ольга Михайловна, в любом случае... В любом случае, я считаю наш разговор завершенным. Наш разговор, я считаю, завершенным. Вы не являетесь стороной договора и официальным представителем также не являетесь, пока я не уведомлена должным образом. Ну, вам в любом случае оплачивать придется. Это вас абсолютно не касается. Хорошо. Угу. Я вас услышал. Замечательно. Надеюсь, вы всю эту информацию у себя там как-нибудь зафиксируете, чтобы следующий звонящий не начинал разговор с той же самой ноты. Окей? Ну, вам в любом случае, я говорю, Ольга Михайловна. Ну, вот можно большими буквами для особо одаренных там написать, что пока уведомления не получены, звонки незаконны. Можно получить жалобу ФССП. Кэф, разговор записывается, понимаете? Я еще один звоночек получу и предоставлю жалобу ФССП. Хорошо. Ваше хорошо. Дело. Мое, конечно же. Доброго. Готовы штрафы получать? Делайте, что хотите. Дело я ваше, спрашиваю, вы готовы штрафы получать за нарушение 230 ФЗ? Мы его не нарушаем. Вы его нарушаете. Вы не убедились, что кредитор уведомил меня должным образом, и тем не менее осуществляете звонки. И вы, и кредитор в данный момент нарушаете законодательство. А ваши действия в данный момент, в силу того, что я не уведомлена, могут быть расценены как вымогательство, а это уже уголовная статья. А я не зря у вас спросила вашу фамилию разборчиво. Вас не касается, что я нарушаю, совершенно вас не касается. Это не дает вам права нарушать закон. Что тогда вас за то касаться? А вам дает право нарушать закон, не оплачивать? Ваши претензии абсолютно ничем не обусловлены, потому что вы не являетесь стороной договора. Я говорю о нарушении, которое осуществляется в отношении меня. Если бы вы кому-то там звонили, мне глубоко фиолетово. Но вы нарушаете закон в отношении меня. Именно поэтому я заинтересована, конечно, в том, чтобы вы ответили по всей строгости закона. Хорошо, хорошо. Угу. Готовьтесь. Всего доброго. Да, хорошо, готовлюсь. До свидания. Готовьтесь, готовьтесь. Подмойтесь в таком случае, а то мало ли как вас ФССП накажет. Угу, хорошо. Ага. Трубочку вешаем. Вы кладите трубочку? Да, конечно. Чтобы вы на этом звоночке денег заработали? Не, никогда. Что? Каких денег? Кладите трубку? Да, конечно. Кладите сами. Что вы со мной в игры играете? За разговор окончен, вешаем трубку. Да мне не сложно повесить трубку, я не знаю, с чего вы взяли, что я деньги заработаю. Ну так зачем вы продолжаете бормотать чего-то? Вешайте, если вам не сложно. О, боже мой. Угу. Run. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Светлана Яковлевна, могу услышать? Слушайте. Звонок из компании ОМФК СМС-финанс, отдел взыскания, Татьяна Александровна Савчук, разговор записи ведется, просрочка по займу, остаток сохраняется 22 дня. Когда оплачивать будете? Когда вы начнете звонить, положенное время. До свидания. Run. Да. Алло. Ольга Михайловна? Угу. Здравствуйте. Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Наталья Владимировна. Звоню вам по кредиту, который оформили еще в 2016 году, и оплату по нему не производите. Что случилось, почему оплата от вас не поступала уже 245 дней? Почему вы звоните в такую рань? По федеральному закону номер 152. Мы имеем право звонить вам с 7 часов до 10 часов вечера. А по федеральному закону 230 вы имеете право звонить с 8 часов. Еще раз повторите, пожалуйста, у вас вот просто очень плохо слышно. А по федеральному закону 230 вы имеете право звонить с 8 часов. Мы основываемся на федеральном законе номер 152. Сейчас пойдем смотреть, где там в 152-м это написано. Фамилию, имя, отчество называем. Кравчук Наталья Владимировна, меня зовут. Должность. Специалист третьей категории. Статья какая, 152-й закон, где прописано время? 6. Сейчас посмотрим. Понятно, Алло, Ольга Михайловна. Ждем. Что ждем? Пока я время не посмотрела, сидим и ждем тихонечко, как мышка. Нет. А то можно хапать. Вы слышите меня, будете? Нет, вы не меня буду. Слушать будете? Нет, не буду. То есть вы сейчас отказываетесь от сотрудничества, верно? Ах, ты брехло ты такое. В 6-й статье нет про время, ничего, ни слова. Не стыдно тебе? Читайте, Ольга Повнимательнее ты читай. Вы на ты будете со мной? Я буду общаться с тобой на ты, потому что ты меня обманула и нарушила закон сегодня уже. Я вас не обманывала. Обманывала. Нет, Ольга Михайловна, я вас не обманывала. Нет такого времени. Читайте. Хорошо, Ольга Михайловна. И на ты со мной разговаривать не нужно. Надо с тобой разговаривать на ты. Значит, я сейчас фиксирую. Значит, я сейчас фиксирую отказ от сотрудничества. Да, ты конченая наша... лгунья, которая уже ничто не спасет. И твой следующий шаг – работа в помоечных. Run.